Корейской Народно-Демократической Республики недавно внесенной поправкой и дополнение в некоторые пункты закона о подземных ресурсах. Данное изменение, касающееся 10 пунктов, в том числе 3 и 4 статей, обеспечивает юридическую гарантию раскопать больше богатых в стране полезных ископаемых путем внедрения информационных технологий в поиске подземных ресурсов, быстрыми темпами развивать народное хозяйство и форсировать строительство социалистической экономической державы.